Глава 38. Весь конец лета Нильс Густав писал портрет просто. Тот даже стал уделять намного меньше времени своим обычным занятиям. Поток посетителей заметно оскудел. Начинал писать, откладывал перо и направлялся на завод, где художник снимал флигель. И позировал довольно долго, час или два. Я как-то видел и поразился, какими изящными, выверенными движениями раскладывает художник свои приспособления. И как он работает. Его массивное тело двигается легко и непринужденно, как в танце. Кисть в огромных руках кажется соломинкой. Даже непонятно, как он этими лапищами умудряется выводить тончайшие линии именно того тона и оттенка, который сразу представляется единственно уместным. Палитра лежит на столе, но иногда, смешивая краски и подбирая нужный нюанс, он подносит ее к окну, и я вижу, солнечный свет капает на палитру, как растопленное масло. Каждый раз, приступая к работе, он раскуривает сигару, но потом увлекается, сигара лежит на фарфоровом блюде, и от нее тянется тонкая серо-голубая струйка дыма. Странно, но дымок этот тоже привносит что-то в атмосферу начатой картины, будто оживляет застывшее пространство своими волосяными, постоянно меняющимися петлями. Впрочем, и Прост то и дело достает свою трубку. Прост внимательно изучал руки художника. Ухоженный, блестящий, заканчивающийся перламутровым полумесяцем ноготь на большом пальце. Наверное, представлял, как он впивается в женскую шею, как жертва, задыхаясь, старается вывернуться. Представлял и думал, неужели такое возможно? Эти руки. Сейчас они по приказу глаз улавливают тончайшую вибрацию света, а завтра будут насиловать и душить. Могут ли такие крайности сочетаться в одном человеке? Дверь тихо открылась, и служанка внесла серебряный поднос, на котором лежали небольшие, очень красивые пирожные. «Пончики», — улыбнулся художник, — «заказал на кухне. Рецепт, между прочим, повара Густава Васе, короля Швеции». Он протянул служанке медную монетку, и та, смущаясь, прошептала «спасибо» по-фински. Внешность у нее была для этих мест необычная. Карие глаза, толстые черные косы. Скорее всего, ее предки были валлоны, приехавшие в Швецию, когда начала развиваться металлургия. Художник перехватил ее руку, притянул к себе и поцеловал в шею. Прост заметил, что ей это не понравилось, удивленно поднял брови. Девушка покраснела и поспешила исчезнуть. «А теперь пончики!» — весело воскликнул Нильс Густав. «Пока горячие». «Корица», — констатировал Прост, попробовав. «Ну и... коньяк?» «Несколько капель для вкуса». Прост молча отложил пончик. «Какая красавица!» — засмеялся Нильс Густав. «Девушка эта, служанка, какая красавица! Хочу написать ее портрет, но она пока упирается». «Думаете, удастся ее убедить?» «У меня есть свои способы уговаривать женщин». «А если не уговорите?» «Уговорю». «Не стоит недооценивать женщин», — Прост поднял указательный палец. «Женщины — сильные существа. Некоторые утверждают, что женщины выше мужчин». «И вы в это верите?» «В каком-то смысле, да». «Возможно, Прост имеет в виду женскую хитрость, умение заманивать в ловушки, предлагать запретные плоды. Я имею в виду, что если бы не моя мать, вряд ли бы вам удалось написать мой портрет, уж не говоря о вашей». Нильс Густав поморщился. «Да, но это же само собой разумеется. Женщины призваны нас рожать. Дом моего детства в Йоквике держался на матери, и если бы не ее самопожертвование, мы бы с Петрусом не выжили. Отец все время уезжал. У него были какие-то дела». «У него были другие женщины?» «Почему вы так решили?» «Думаю, даже священнику понятно, мужчинам нужны женщины. А если их нет, В саду всегда найдется несколько роз. А если женщина отказывается, сопротивляется? Вы не знаете женщин. Притворство. То, что кажется вам сопротивлением, когда доходит до дела, оборачивается желанием, да таким, какое мужчинам и не снилось. И все же, если женщина сопротивляется, вы считаете, мужчине дозволено использовать свое преимущество в силе? Художник выпустил облако сигарного дыма и некоторое время следил, как оно расплывается и образует причудливые, похожие на привидения узоры. «Господин Прост любил свою мать», — сказал он после паузы. «Как бы мне хотелось сказать то же самое». В комнате расползлось еще одно облако дыма. «Я был нежеланным ребенком. Кстати, до сих пор не знаю, кто мой отец. Воспитывал меня ее брат, забрал в свою семью, лейтенант кавалерии. Из таких, знаете, что даже ужинают в мундире и с саблей на боку. И из меня хотел сделать военного. Хотел, так сказать, сотворить человека из сестренного выблетка. Теперь, спустя много лет, я его понимаю лучше, но тогда... Тогда было тяжело. Он жестоко с вами обращался? Я помню только коробочку с красками. Ничего дороже у меня не было. Как только он это понял, стал отбирать. За малейшую провинность. Что-то не то сделал, не смей рисовать. И так продолжалось, пока я не начал рисовать лошадей. Тут он смилостивился. Лошадей? Шаг, рысь, галоп, прыжки через препятствия, кавалерийские атаки, охотничьи лошади, лошади на параде. Четверка цугом, где я придал кучеру черты моего воспитателя. «Рисуй», — сказал он. «Представьте, он любил лошадей куда больше, чем людей». «А его жена, ваша приемная мать?» «У нее хватало забот с собственными детьми. Короче, все мои детские годы я чувствовал себя лишним. Вторгся в чужую семью». И она совсем не выказывала материнских чувств. Не сказал бы. Но одевали меня хорошо. Я же все-таки считался представителем семьи лейтенанта кавалерии. И знаете, иногда мне казалось, что она меня боится. Его жена. Боится. Вы же были ребенком. Крупным ребенком. Очень крупным для своего возраста. Сильным. Она не разрешала своим детям со мной играть. Опасалась, что я им наврежу. А у вас появлялись такие мысли? Нет, я держался особняком. Но в школе, там я впервые услышал слова «выблядок», «бастард». И мне очень пригодилась моя сила. Научились драться? Еще как. Я никому не давал спуску, даже старшеклассникам, даже когда их было двое-трое. Короче, все школьные годы я провел в драках. А когда подросли? Если необходимо, почему нет? А как поступает господин Прост? Подставляет левую щеку? Прост взял трубку и сделал вид, что протирает белый чубук. «Не всегда», — признался он, — «но я делаю все, чтобы избежать рукоприкладства. Не хочу быть похожим на моего отца». «Понимаю. Но мне кажется, все же лучше иметь такого отца, чем никакого. А мать, ваша настоящая мать, никогда не рассказывала, кем он был, ваш отец? Она иногда навещала меня, всегда шикарно одета, слой пудры в палец толщиной. Когда уходила, я пытался нарисовать ее по памяти. Ваш первый портрет?» «Она никогда до меня не дотрагивалась», — продолжил Нильс Густав, не обратив внимания на вопрос. «Приемный отец утверждал, что из-за болезни». «Что-то серьезное?» «Он говорил, да. Не знаю, может, выдумала причину, чтобы держаться от меня подальше». «И никогда не рассказывала про отца», — повторил вопрос Прост. Нильс Густав ответил недоброй ухмылкой. «Хорошая идея, господин Прост». Эта стерва еще жива, знаете ли. Почему бы не найти ее, взять за горло и сжимать, пока не признается? Как вам такое предложение?» Прост не ответил, а художник неожиданно всплеснул руками. «Вот-вот, умоляю, сохраните это выражение. Именно это выражение, умоляю». В один из сеансов Нильс Густав попросил извинения и вышел в отхожее место. Прост несколько мгновений боролся с искушением, потом бесшумно встал и подошел к деревянному дорожному сундуку в углу. Заперт. Лихорадочно начал искать ключ и нашел в кармане висящего рядом жилета. Открыл и замер от удивления. Сундук был перегорожен на самое меньшее 15 отсеков, и в каждом стояли запечатанные бутылочки с какими-то жидкостями и порошками. На многих были этикетки с ухмыляющимся черепом и скрещенными костями. Градуированные мензурки и пипетки, пробирки, жестяные коробочки и аптечные весы. Оборудование целой химической лаборатории. На столе ворох писем, заказы на краски и растворители. Заказы на портреты, приглашение на зимнюю выставку в Стокгольме, значит, имеет успех в столичных салонах. Стаканчики, карандаши. Прост взял один и сунул в карман сюртука. «Нашли что-то интересное?» Прост резко обернулся. В двери, занимая почти весь проем, громоздилась огромная фигура Нильса Густава. Он подошел и встал рядом. Прост сделал вид, что перебирает прислоненные к столу полотна. «Горные мотивы?» «Да, я какое-то время провел в Торне. Еще до Пайлы. Вам нравится?» «Наверное, исходили немало. Такие виды не сразу найдешь». «Взял палатку. Вечернее освещение в горах. Божественная красота». Прост согласно кивнул. Художник подошел к стене и повернул штатив, на котором сохла картина на подрамнике. «А что скажете об этом?» «Это потрясающе!» Прост онемел от восхищения. Нильс Густав переставил мольберт поближе к окну. «Еще не закончено. Вы узнали, господин Прост?» Девушка на портрете была замечательно красива. Распущенные золотистые волосы, рубиново-красное платье на легком, почти невесомом теле. Кажется, что она парит в воздухе. «Мария», — пробормотал Прост, — «знаете, сколько времени ушло, чтобы уговорить ее снять косынку и распустить волосы?» Но все же уговорил. «Не думаю, что этот портрет следует показывать людям. В Стокгольме? Почему бы нет?» «А следует ли?» «Девушка невероятно красива, господин Прост. Красивее всех, кого я встречал. Портрет передает в лучшем случае десятую часть ее красоты». Прост долго смотрел на портрет, словно хотел запомнить его в мельчайших деталях. Потом посмотрел на Нильса Густава. «Вы не сторонник пробуждения». «В том смысле, который вкладывает господин Прост?» «Нет, не сторонник». «А хотите стать им? Могу рассказать, какое утешение я сам однажды получил в момент духовной катастрофы». «Спасибо, не надо», — усмехнулся Нильс Густав и начал смешивать краски. Но через какое-то мгновение поднял голову. «Впрочем, почему бы нет? Вы будете рассказывать, а я работать. Может, это как раз то, что нужно. Если, конечно, мне удастся передать ваше душевное состояние». Прост ненадолго закрыл глаза. «Ту женщину тоже звали Мария», — сказал он. И солгал. Женщину, которая жила в его душе, звали Милла Клеменс-Доттер. Но если художник узнает ее настоящее имя, начнет чего доброго разыскивать, пытаться уговорить ее распустить волосы. Это случилось зимой, сразу после пасторского экзамена. Я предпринял поход по селам и январским вечером остановился в деревне Оселе. День был нелегким, и я очень устал. Все вокруг было словно придавлено тяжелой, бесконечной полярной ночью, и на душе у меня было не веселее. «В такие минуты ищешь женского общества», — улыбнулся художник. «Да-да, в такие минуты под звездным небом и не сходит на страдающую душу Божья благодать».